Она перестала есть, отодвинулась от него, отрицательно покачала головой. — А что же мне с тобой делать? — устало спросил Альберт Петрович. — Пропадешь ведь одна. Она молчала. — Ладно, — решил он, — давай сделаем так. Я отвезу тебя на дачу. У меня, правда, не совсем дача, а скорее развалюха, но там ты сможешь немножко отдохнуть. Если захочешь уйти, оставишь ключ под половицей. Если захочешь остаться, оставайся. Я приеду вечером, привезу тебе что-нибудь поесть. Согласна? Девушка кивнула, боясь поверить в такую доброту. Альберт Петрович покачал головой. — Ну почему ты такая дикая? — добродушно спросил он. — Неужели трудно рассказать мне, где находится твой отец, или хотя бы дать его телефон? Я понимаю твои проблемы, но не обязательно делать так, чтобы проблемы появились и у твоего отца. — Не хочешь говорить? Ну ладно, не говори. Она даже не подозревала, что он, уговаривая ее, видел перед собой и собственную дочь, которая дважды уходила из дома, разругавшись со своей мачехой. И теперь, уговаривая девушку, он пытался представить, как могли бы помочь незнакомые люди и его собственной дочери, окажись она в подобной ситуации. Правда, у его девочки положение было гораздо лучше. Она уходила к бабушке с дедушкой, родителям умершей матери, которые всегда охотно и радостно принимали свою единственную внучку. А здесь заблудившаяся незнакомка не могла назвать ни адреса, ни телефона своего дома, ни адреса своих родственников. Он тяжело вздохнул и повернул направо. Его собственная дача была совсем небольшим домиком, поставленным им несколько лет назад, когда в Москве начали выделять горожанам небольшие участки земли. Разумеется, никаким садоводством врач заниматься не мог, да и не хотел. А вот поставить небольшой домик и посадить вокруг него цветы он сумел. И с тех пор, когда позволяло время, ворвался туда. Жена не любила это место и никогда там не появлялась, считая и сам дачный поселок, и незатейливые дома соседей-врачей плебейским местом. И поэтому он чувствовал себя там гораздо лучше, чем в собственном доме. Да и приглашать девушку к себе домой он не решался, зная характер жены. Она и так все время возражала против его ночных бдений. А если он еще привезет после ночного дежурства незнакомую симпатичную девочку, как минимум разразится скандал. А он слишком ценил свой покой, чтобы позволить ей отравлять его собственное существование. Он часто задавал себе вопрос, что именно связывает его со второй женой? И почему он терпит ее многочисленные оскорбительные выходки? И не находил на него ответ. Он мог давно махнуть на все рукой и просто развестись, но привычка, столь свойственная большинству мужчин, не позволяла ему решать проблемы таким путем. Да и воспоминания о первой жене, когда он оставался совсем один, давали о себе знать. Тогда ему было очень нелегко, и вторая жена все-таки хотя бы отчасти сумела внести разнообразие в его скучную жизнь. И хотя все это разнообразие заключалось в многочисленных скандалах по поводу и без повода, тем не менее он продолжал жить с ней, обреченно махнув рукой на все. В конце концов, она была неплохой хозяйкой. Дома его всегда ждал горячий обед. Все его вещи, в том числе и нижнее белье, регулярно стирались. А на все остальное он просто не обращал внимания, решив, что можно пережить ее бесконечные придирки, и старался поменьше бывать дома. Они приехали через 40 минут. Был уже 6:00 утра. Он остановил машину, открыл ворота, поманив за собой девушку. Подошел к дому, достал ключ, открыл двери и пригласил Ираду войти. — В общем, устраивайся, — невесело сказал он. — Будешь жить здесь. Место не очень хорошее, но другого у меня просто нет. Вода в колодце, туалет во дворе, постельное белье в шкафу. Если захочешь спать, можешь ложиться. Холодильник не включен, нужно запустить движок. Я вечером подъеду, привезу солярку. Ну, что еще? постарался вспомнить он, осматривая комнату. В соседней комнате есть книги. Если будет скучно, почитай.